сказала Делла, нахмурившись, — «это та самая лапка, которая оказалась острижена чересчур коротко». Мейсон кивнул. «Ну, шеф, не томите, выкладывайте». «На Рите было одно из платьев Розалин», — начал Мейсон. «Это вам ничего не говорит?» «Ничего», — покачала головой Делла, «если не считать, что я всегда чувствовала себя без сестры обделенной. Две сестры одной комплекции и роста». «Ой, подождите минутку, не думаете ли вы...» Ее голос угасал, и спустя мгновение она молча и неотрывно смотрела на Мейсона. «Именно это я и думаю», — ответил Мейсон. Миссис Ищейка стояла у своего окна, глядя в солярий. Она увидела неистовую любовную сцену и то, как Джимми Дрискл передал Розалин револьвер. В этот момент Джимми и Розалин были слишком поглощены друг другом, чтобы обращать внимание на окружающее. Но позже Розалин увидела, что Ищейка стоит у окна, и поняла, что та все видела. Проанализируем ситуацию. Розалин стояла в солярии у стола метрах в трех от окна, на котором висели тонкие кружевные занавески. Через них можно увидеть происходящее в солярии, но не очень отчетливо. С другой стороны, Розалин, стоя в центре комнаты, могла вполне отчетливо видеть сквозь эти занавески Стеллу Андерсон, которая не могла оторваться от своего окна, наблюдая за развивающейся на ее глазах сценой. «Так выходит, у Джимми любовь с Розалин, а не с Ритой?» «Похоже на то», — осторожно утвердительно ответил Мейсон. «А Рита была в доме?» «Вероятно, нет. Вспомните, что позже, когда Рита подошла к окну с канарейкой, на ней было одно из платьев Розалин, броское платье в цветах, настолько запоминающееся, что Ищейка легко его узнала. Она более уверена в платье, чем в человеке, надевшем его. Представьте себе, что где-то около полудня Рита подходит к звонящему телефону и слышит взволнованный голос сестры, которая рассказывает о случившемся. Розалин в ужасе, понимая, что миссис Ищейка растрезвонит, что видела, на всю округу. Поэтому она просит Риту приехать к ней, надеть ее платье и, поймав Кеннера, так встать у окна солярия, чтобы у миссис Андерсон не было бы ни малейшего сомнения. В доме была Рита Свейн, а не Розалин Прескотт. Сама же она немедленно уехала в Рено. «Вы хотите сказать, что она впутала сестру?» — спросила Делла. «Зная о мертвом Уолтере Прескотте, лежавшем наверху?» Мейсон покачал головой. «Я абсолютно убежден, что, знай она об этом, она никогда бы так не сделала. Но она должна была знать, коль скоро поднималась наверх упаковывать вещи. Она не упаковывала, оставила их на Риту. И, кроме того, тело лежало в спальне Уолтера, а не ее». «Ладно. А после того, как Рита пришла в дом, что произошло?» «Тут нечто иное. Конечно, Рита могла войти в спальню Уолтера.